Глава 30. Тимур. «Скажите, доктор, когда я смогу провести тест на отцовство?» Интересуюсь спокойно. Как бы между делом, не обращая внимания на возмущенный возглас Айлин. Я слышал, что его можно установить до рождения ребенка. «Да, все верно. Это возможно по крови матери. Такую процедуру лучше проводить с 8-й недели беременности». «С 8-й?» «Значит, у меня есть около 2 недель на то, чтобы обдумать все возможные варианты развития отношений с Айлин и как избавиться от нее с наименьшими потерями для моей нервной системы». «Благодарю, я вас понял. Пойдем, дорогая». Насмешливо тяну, мазнув взглядом по раскрасневшейся и злющей Айлин. «Я веду себя как скотина, да, но жалости во мне ни на йоту». Она сама заварила эту кашу, залетела от кого-то, думая удачно повесить на меня ребенка и удержать подобным образом. Только вот женушка упустила тот факт, что я уже был женат и прошел беременность первой супруги от 2 полосок на тесте до рождения дочери. И я не идиот, считать умею. Срок беременности не сходится с нашей предполагаемой ночью. Осталось лишь дождаться подходящих недель. Ткнуть Айлин в лицо результаты теста ДНК и предложить варианты полюбовного расставания. Всю дорогу до машины женушка обижена и злобно сопит, но я не ведусь на эти дешевые провокации. Но едва я сажусь на водительское место, на меня обрушивается вся сила гнева Айлин Айдаровой. «Что ты себе позволяешь? Кто тебе дал право позорить меня перед посторонними?» «Наверное, тот же, кто дал тебе право выставлять меня идиотом», — усмехаюсь, глядя на то, как дражайшая супруга строит из себя жертву абьюзера, глотая подступившие глазам слезы. «Ты не заметила, что сроки не сходятся, дорогая?» «Так бывает. Ребенок может опережать развитие на 2 недели». «Прекрати нести чушь!» — чеканю ей в лицо каждое слово, перегнувшись через консоль. Очевидно, мой посыл доходит до женушки, и она отшатывается, испуганно вжимаясь в дверь спиной. «Ты завралась, Айлин! Прекрати, не опускайся еще ниже!» Она замирает, глядя на меня во все глаза. Даже перестает шмыгать носом. Я завожу двигатель и выезжаю с парковки. Какое-то время мы едем молча, но потом Айлин приходит в себя и мотает головой, сбрасывая оцепенение. «Куда ты меня опять везешь?» «Все туда же, дорогая, в аэропорт. Здесь тебе делать нечего. Рядом с отцом будет спокойнее, и тебе, и мне. Отец тебя в порошок сотрет, если узнает, как ты издеваешься над его беременной дочерью». Снова переходит к угрозам, наверное, надеясь на то, что я испугаюсь власти ее папеньки и его возможностей. Дохлый номер. Просто потому, что в моей жизни все самое страшное уже произошло. А проблемы с Айдаровым – лишь досадное недоразумение. «Твой отец в курсе твоих загулов», – сообщаю спокойно, криво улыбаясь, и внимательно слежу за реакцией женушки. Айлин бледнеет, и даже меня охватывает беспокойство, что она может хлопнуться в обморок. «Ты не мог», – шепчет едва слышно, мотая головой из стороны в сторону, отрицая услышанное. «Еще как мог». Должен же он знать обе версии нашего несложившегося брака. «Хорошо, Тимур». Неожиданно Айлин покорно склоняет голову, теребя в руках ремень безопасности, чем дезориентирует меня. «Я улечу домой. Дам тебе возможность принять ситуацию, обдумать. Ребенку нужен отец, Тимур. Ты, как никто другой, должен это понимать. Именно поэтому ты и летишь домой, Айлин. Потому что ребенку нужен отец. Встретишься со своим любовником и скажешь ему все то, что наговорила мне тут». Айлин откидывает голову на сиденье автомобиля, пытаясь не дать пролиться слезам. «За что? За что ты так со мной?» Летит глухое и обреченное в мою сторону. Я даже не отрываюсь от дороги и говорю то, что давно хотел до нее донести. «Потому что я тебя никогда не любил и не полюблю. Чего ты ждала от мужчины, которого женила на себе, шантажируя отцом?» «Ты не даешь нам ни единого шанса!» Снова настроение женушки мотает из стороны в сторону, как флюгель на ветру. И она срывается на крик, обвиняюще тыча меня пальцем в плечо. Ты даже не пытаешься, но все поменяется, ведь ребенок свяжет нас». «Нет». Я тоже повышаю голос, впечатывая ладонью по рулю. «У меня никакого ребенка от тебя не будет. Запомни это, Айлин. Просто потому, что я тебя не люблю». «А кого? Кого ты любишь? Эту малолетнюю шлюшку, которая тут же прыгнула...» Резко, что Айлин заваливается в сторону и ударяется головой о стекло, я выворачиваю руль и торможу на обочине. Хватаю ее за шею, чуть сдавливая и впечатывая в сиденье. «Никогда не смей оскорблять мою женщину! Иначе пожалеешь, Айлин! Это я тебе обещаю!» Она растерянно хлопает ресницами, сбивая с толку моей агрессии. «Конечно, потому что это первый раз, когда я вышел из себя во время нашего счастливого брака, и она напугана моим поведением. Но ее растерянность не длится долго. Супруга приходит в себя и обрушивается на меня с кулаками, вопя на весь салон автомобиля. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу, Кадыров!» «Вот и отлично. Тем проще будет развод. А концерты будешь папочке своему закатывать». «Нет!» Шипит змеей, переходя на адский смех, откидывая голову назад. «Ты не понял? Никакого развода не будет, потому что я беременна, и закон не интересует от кого. Я научу тебя, Тимур, нести ответственность за свои действия». Я скреплю зубами и не могу найти ни одного козыря, чтобы возразить Айлин. Остается только ждать результатов теста на ДНК, чтобы потом, когда докажу, что ребенок не от меня, заставить Айлин подать на развод. Это будет сложно, практически невозможно. Но я должен приложить максимум усилий, если хочу будущего с Эммой. Сейчас. Потому что уверен, еще 2 года она ждать не может. И меня ни черта не радует перспектива ее брака со Славой. В аэропорту я покупаю билет Айлин на ближайший рейс. Все время до регистрации она стоит рядом молча, наблюдая за мной с ехидной улыбкой. Словно уверена в собственной победе. Как будто я у нее на крючке. Но нет, милая. Когда на кону будущее с Эммой и моим, я уверен, малышом, я пойду ва-банк, переступая через все головы. Одну женщину и ребенка в своей жизни я уже потерял. Я не могу допустить повторения истории. Провожаю Айлин и прямиком еду в офис. «Двойной эспрессо мне сделайте, пожалуйста». На ходу бросаю секретарша, направляясь в свой кабинет. Без сливок и сахара. И вот выпито уже 2 чашки кофе, сделаны все важные звонки, но я никак не могу заставить себя приступить к работе. Смотрю на экран ноутбука, но ничего в нем не вижу. Мои мысли далеко от проблем компании. Глубоко вдохнув, я принимаю решение и внутренне злюсь на себя за то, что позволил себе долго думать. Выбор должен падать всегда в пользу нее. «Зайди ко мне», — коротко бросаю в трубку и отстукиваю пальцами в ожидании подчиненного. Никита появляется в дверях кабинета через 7 долгих минут. «Вызывали, Тимур Назарович?» «Да, закрой дверь и пройди». Безопасник выполняет поручение и останавливается прямо напротив, ожидая дальнейших указаний. «Проверим Мстислава». «Хорошо». На его лице не дергается ни один мускул. Конечно, для него же это все лишь работа. Еще одно поручение от начальства. На предмет? Всего. От рождения и до сегодняшних дней. Можешь даже последить за ним. Понял. Могу быть свободен. Иди, приступай к выполнению. Эмма и наш ребенок – самое дорогое, что у меня есть. И я должен вернуть их любой ценой. Даже многолетней дружбы.